И мы могли бы поверить Пальму, если бы не знали, что в финском вестнике Удершау он печатался еще в 1846 году, раньше, чем познакомился с Петрашевским. Признался Пальм, что бывал на пятницах Петрашевского, но тут же оговорился. В разговоры вступать я не мог, ибо эти разговоры были толки о политической экономии, науке, для меня совершенно неизвестной. Признаюсь, это было мне немножко досадно, что я так мало сведущ, почему я и просил Петрашевского книг ученых для прочтения. Он мне давал несколько экономических сочинений на французском языке, но я не мог прочесть этих книг, потому что по-французски знаю очень плохо. Из посетителей пятниц Пальм упомянул только Ястржемского, Чирикова, Дурова и Достоевского. Ястржемский говорил в ряде лекций о статистике и политической экономии, а чтобы его не перебивали, как сказал мне Петрашевский, был вручен колокольчик Чирикову или Чарыкову, кажется так. Этого прежде не было у Петрашевского. Эти лекции господина Ястржемского были скучны. Он все трактовал теоретически, отвлеченно, так же, как и сам Петрашевский всегда говорил о теориях. О Дурове и Достоевском Пальм упомянул только как об участниках спора с Петрашевским о Крылове. В этом споре мы, то есть Дуров, Достоевский и я, совершенно поняли Петрашевского и потом уже стали считать его человеком сухим, без сердца, живущим в мечтах о всеобщем совершенстве, о какой-то смешной утопии. Прочтя эти слова, князь Гагарин, один из главных в следственной комиссии, написал на полях: «Можно ли принять подобное объяснение после того, что видно из показаний других? И не служит ли то обвинением для Пальма?» А по поводу всего показания в целом Гагарин высказался так: «Объяснение хорошо написано, но только в духе собственного оправдания. Оно не открывает, напротив, скрывает преступные замыслы Петрашевского». Письмо Пальма, доставленное 4 мая, показывает короткость его с Петрашевским. Он о том не знал при написании объяснения. Да, это показание отнюдь не было исповедью, как пытался уверить следствие Пальм. Он умолчал о многом. В дополнение к первому показанию Пальм не добавил материалов для обвинения. Всегдашние же темы разговоров у Петрашевского были предметы отвлеченные, философские, как я уже прежде сказал. Дел у меня с ним никаких не было. Прошлой зимой, в начале декабря, мне нужны были деньги для уплаты срочного долга. Я обратился было к Петрашевскому, но он мне отказал в содействии к приисканию денег. Случилось, что после этого я долгое время не мог бывать у него. Петрашевский, встретив меня, упрекнул, что я забыл его. Не желая, чтобы он думал, что я сержусь на него за отказ в деньгах, я бывал у него постом раза два и после праздников два раза. Если бы я знал, что знакомство с Петрашевским — преступление, и еще такое страшное преступление, я бы поступил совсем иначе. Но, видит Господь, знал ли я тут что-нибудь подобное? Председатель комиссии по разбору бумаг арестованных князь Голицын писал: «Не излишним считаю присовокупить, что вообще бумаги Пальма и Дурова относятся к литературным и историческим занятиям, и что у первого видна сильная любовь к России и к славянским древностям. В сочинениях же Дурова, более легкомысленных, проявляются безнравственные чувства». Сергей Дуров в первом своем показании старался никого из друзей Петрашевского не называть. Упомянул одного Ястржемского, но тут же оговорился, что в лекциях Ястржемского по статистике и политической экономии не было ничего такого, чтобы хоть маломальски могло подать повод обвинить его, ибо дух его чтений был более шуточный, нежели серьезный. В одной из камер Трубецкого бастиона сидел Алексей Щелков. Ему серьезных обвинений не предъявили. Отвечая на вопрос, он написал, что с Петрашевским его познакомил Пальм 1,5 года назад. О предметах же непозволительных при мне никогда не было говорено. Следственная комиссия не узнала от него решительно ничего, и он со спокойной совестью вернулся в камеру. Разлученный со своей виолончелью, он без музыки обойтись не мог и целыми днями пел песни. А когда не было слышно за дверью сторожей, подходил к амбразуре окна и через открытую фортку негромко переговаривался с соседом по камере справа.